588. Гуру. Мы находимся в напряжении подготовления осуществления плана Владык. В этом заключается наша активность. Для созвучия с нами необходимо войти в орбиту этой активности, то есть энергии свои направить на содействие этой задаче. И если других возможностей нет, действовать мыслью. Инертная, слабая мысль действия не уявит, но мысль пламенная, огненно устремленная, внесет свой светлый и нужный вклад в общее дело строителей нового мира, нового неба и новой земли. Новый мир без чьей-то напряженной и самоотверженной работы в жизнь не войдет. Принцип рукой и ногой человеческой остается неизменным.